бывают. Уж мы-то с вами должны это знать. Теперь я уже никогда не усомнюсь в этом». Он писал ей практически каждый день, притом, по два письма сразу. Одно было посвящено сугубо государственным делам. Отчет главнокомандующего своей королеве о том, как обстоят дела на границе. А второе, как своей возлюбленной. В нем он писал, как скучает, как мечтает о том дне, когда вернется и снова заключит ее в объятия. Когда этот день настал, Анидок поняла окончательно, с этим человеком она хочет остаться навсегда. Ей нужна его сила, ум, его нежность, любовь и забота. Без него ее жизнь будет совершенно пустой. «Вот, госпожа», — голос Асырг заставил Анидок отвлечься от воспоминания о прошлом. Она протянула хозяйке стакан воды и обеспокоенно посмотрела на нее. «Выпейте, вам станет лучше». «Я же говорю, мне уже лучше, Асырг, спасибо тебе», — улыбнулась Анидок. «Я просто уверена, что беспокоиться не стоит». В глазах Асырг вдруг мелькнуло понимание, она улыбнулась. «Даст Бог, все обойдется, госпожа, но все же, простите меня, вам нужно беречь себя, поскольку, где моя дочь?» Знаком Анидок заставила Асырг замолчать, давая понять, что есть более важные темы для разговора. «Она, наверное, все за дверью», я пыталась успокоить ее, но девочка так переживала. «Позови ее», кивнула Анидок. Анидок было стыдно за свою внезапную вспышку ярости и пощечину, но стоит признать, что Эзекерц перешла все границы. Сын рассказал ей о том, что Эзекерц потеряла голову от любви к какому-то проходимцу. Господин Кацарпу любого нормального человека не вызывал ни доверия, ни приязни. Его поведение целиком и полностью выдавало в нем человека излишне легкомысленного и не думающего ни о чем, кроме удовольствия и собственной выгоды. Но разве доводы разума действуют на неопытную девушку, которой подобный субъект заморочил голову? Вчера вечером сын и отец пришли к ней и, без конца умоляя не волноваться, рассказали о том, что Эзекерц чуть было не сбежала с этим человеком. Анидок вышла из себя. Она была зла и на дочь, и на Кацарпа. Впрочем, о нем позаботился король, посадив мерзавца под арест. С дочерью же Анидок решила поговорить сама, и вот, разговор окончился такой безобразной склокой. «Мама», Азакердс вбежала в комнату и бросилась к ней. «Матушка, вам лучше». Принцесса приблизилась к креслу, где сидела мать. Она опустилась на колени, взяла руку матери в свои, поднесла ее к губам. «Я так испугалась», жалобно взглянула она на Анидок. «Простите меня, матушка, умоляю вас, я сама не знала, что говорю, будто разум помутился. Прошу вас, не сердитесь на меня». «Я не сержусь», — Анидок погладила дочь по голове. «Ты тоже извини меня, Азакерц, я была излишне груба с тобой. Однако, все это не отменяет того факта, что ты поступила очень дурно». Азакерц всхлипнула и уткнулась лицом в колени матери. «Я понимаю, матушка», — тихо проговорила она, — «но все равно ничего не могу с собой поделать. Я так люблю его, мама. Кацарп, он очень хороший человек, он не причинил бы мне зла. Он хочет, чтобы я стала его женой. Тогда почему он не пришел ко мне или к твоему брату?» Анидок снова провела рукой по волосам дочери. «Разве предложение руки и сердца делают вот так? Зовут девушку в какую-то заброшенную хижину, глубокой ночью, совсем одну? Это от отчаяния, мама». Азакерц подняла, наконец, голову и посмотрела на Анидок. «Кацарк просто боялся, что вы его отвергнете. Разве ему есть, что скрывать?» «Конечно, нет. Просто все дело в его прошлом. Из-за его матери, вы же знаете, она была преступницей, строила подлые заговоры и поплатилась за это, его презирают, но это ужасно несправедливо». «Ну хорошо», — Анидок вытерла дочери слезы, заставила ее подняться и встала сама. «Пойдем. Что вы хотите сделать, матушка?» «Для начала пойти и поговорить с твоим братом, а заодно и дедом. Позже я побеседую и с этим человеком, и только потом мы решим, какой вывод из всего этого сделать и что предпринять. Идем же, мама», — просияла Азакерц. Она обняла Анидок за шею и чмокнула в щеку. «Благодарю вас, а заодно», — подумала Анидок, — «стоит сообщить моему семейству еще одну, на этот раз приятную новость». Глава 5. Его Величество поплотнее прикрыл дверь своего так называемого малого кабинета. В этой небольшой комнате он, как правило, любил отдыхать. Здесь он мог провести какое-то время в одиночестве, чтобы никто ему не мешал, проверить свою переписку, составить проект нового закона, просто спокойно почитать любимую книгу. Молодой король улыбнулся и жестом указал деду на кресло. «Присаживайтесь, господин главный министр». «Благодарю, ваше величество», — Учтиво склонил голову Нушрак. Впрочем, он тут вернул внуку приветливую улыбку и, решив отбросить официальный тон, поинтересовался. «Ты хочешь поговорить о чем-то секретном? Ну, не то чтобы это была ужасная тайна». Король уселся в соседнее кресло, закинул ногу на ногу. «Просто мне нужно посоветоваться с вами по очень важному вопросу, и я пока еще не решил, стоит ли еще кому-нибудь знать об этом. Это касается Кацпарпа», — догадался Нушрак. «И его тоже», — кивнул король. «Кстати, я думаю выслать его из столицы завтра же, под конвоем, и пусть спасибо скажет, что так легко отделался. Мне кажется, это разумное решение». Нушрак принялся постукивать пальцами по подлокотнику кресла. «Кацарп чуть было не устроил скандал, не говоря уж о том, что для нашей Азакерц все могло закончиться несмываемым позором. Как вы думаете, маме удастся убедить ее отказаться от идеи быть вместе с этим типом?» «Честно говоря», — вздохнул Нушрак, — «я бы не был настроен столь оптимистично. Нам, я подозреваю, предстоит пережить еще немало трудностей. Твоя сестра слишком юна, и ей трудно разобраться в людях. Ей ведь сейчас кажется, что этот проходимец — невинная жертва, а мы, разумеется, тираны. Твоя мать, конечно же, попытается найти нужные слова, но Азакерц не поверит им безоговорочно. В любом случае, пожал плечами король, ей придется рано или поздно смириться. Этот человек не для нее». Нушрак-младший замолчал, пытаясь собраться с мыслями, взглянул деду прямо в глаза. Честно говоря, он давно уже планировал этот разговор, поскольку те планы, которые он вынашивал уже не первый день, не давали ему покоя. Впрочем, если разобраться, когда-нибудь это должно было случиться. Отец, мать и дед сами могут озаботиться этим уже сегодня, а потому следует опередить их, поскольку в этом случае его слово будет решающим. Нушрак-младший усмехнулся про себя. Он мог гордиться своей маленькой победой, а когда он сообщит о ней родным, они, безусловно, порадуются за него и поразятся его дальновидности и рассудительности. Правда, стоит признать, есть одно затруднение, но... «Хорошо все обдумав, можно устранить и его». «Дед», решительно вздернув подбородок, произнес король, «давайте пока оставим этого проходимца, а заодно и Азакерц. Я хотел сейчас поговорить с вами о другом. Я весь внимание», — развел руками Нушрак. «Что вы думаете о королевстве облаков и туманов?» «А я», — приподнял брови Нушрак, — «должен он нем думать, насколько я знаю», — сцепив руки в замок, продолжил тем временем король, «они сейчас не могут похвастаться силой и мощью, которыми отличались когда-то. Старый король их умер больше 15 лет тому назад, наследник был еще мал, почти все как у нас, за одним лишь исключением. У него не было такой матери, как у меня, и, разумеется, вас и господин Аргита». Словом, министры принялись делить власть между собой, и ничем хорошим это не закончилось. Постепенно они утратили свое влияние, чем постоянно пользуется королевство горных вершин, которое с той поры только тем и занято, что пытается отнять у туманов и облаков их земли. «О, эти наглецы всегда были ненасытными», — усмехнулся Нушрак. «Спроси хоть Ургита, он тебе расскажет, что еще в молодости сражался с войсками королевства горных вершин. Когда-то они хотели получить и наши провинции, да и сейчас, стоит заметить, не оставляют эти глупые мечты. Впрочем, тебе и без меня это прекрасно известно, 5 лет назад они опять осмелились посягать на наши земли. Но зачем ты сейчас завел об этом разговор? Королю туманов и облаков Грому сейчас столько же лет, сколько и мне, а еще у него есть сестра-близнец, принцесса Росинка», — кивнул Нушрак. «Кажется, он склонил голову на бок. Теперь я начинаю понимать, куда ты клонишь. Принцесса, само очарование, дед», — пылко воскликнул король. «Я видел ее портрет, который привезли послы, когда были у нас в прошлый раз с визитом. Я помню», — кивнул Нушрак, — «но мне показалось, ты тогда не обратил на него внимания». «Ах, дед», — отмахнулся король, — «этому есть только одно объяснение. Я был глупцом. Между тем, мне явно стоило рассмотреть его получше». «И ты рассмотрел?» — прищурился Нушрак. «Именно». Король встал со своего места и подошел ближе к деду. «Вот я и подумал. Почему бы нам не сыграть сразу 2 свадьбы? Я женюсь на принцессе Росинке, а Азакерц выйдет замуж за короля Грома». «И таким образом», — закончил за короля Нушрак, — «ты сможешь объединить 2 королевские семьи, укрепить свое влияние, ну и ослабить влияние королевства горных вершин». Фигурально выражаясь, хмыкнул он, — «подставить им ножку. Руку даю на отсечение, их король в восторг не придет. То есть вы эту идею одобряете? Обрадовался король. Ну, Шрек кивнул. Стоит признать, мысль неплохая. В конце концов, его величеству и в самом деле пора подумать о женитьбе и, что более важно, рождении наследника. А союз с королевством туманов определенно им будет на руку. Южные графства, которые принадлежат принцессе Росинке, и которые, без сомнения, составят ее приданое, будут присоединены к Зеркальному королевству. Помимо того, что таким образом границы будут расширены, эти графства богаты, как слышал Нушрак, очень плодородными землями. Как ни крути, со всех сторон получается выгода. В приданое же Зазакерц можно отдать весьма крупную сумму в бриллиантах и изумрудах, которые последние несколько лет стали активно добывать и обрабатывать в одной из восточных провинций. Эти деньги правитель королевства туманов и облаков, разумеется, использует так, как посчитает нужным, и как будет лучше для укрепления страны. Против такого мощного союза королевство горных вершин выстоять не сможет, они одолеют, наконец, этих наглецов. Определенно, голова у Нушрака-младшего работает как нужно, им можно только гордиться. Правда, стоит заметить, тут же помрачнел Нушрак, в таком стройном и гладком плане внука есть одна загвоздка. «Я знаю, о чем вы подумали, дед», словно прочитав его мысли, проговорил король, «о том, что моя сестра устроит скандал, верно, во всяком случае», задумчиво произнес Нушрак, «уговорить ее будет трудно, не переживайте, это я беру на себя», решительно проговорил король, «и я займусь этим прямо сейчас, только прошу тебя», счел своим долгом предупредить внука Нушрак, «не стоит слишком горячиться, тебе следует поговорить с сестрой как можно мягче, осторожнее, не стоит настраивать ее против себя и ругаться с ней». «Конечно, дед», тут же согласился король, «именно так я и поступлю». Точно в подтверждение его слов в дверь постучали, вошел церемониймейстер и доложил, что ее величество желает говорить с королем. «Разумеется, проводи ее сюда», распорядился король. «Вот видите, дед», повернулся он к Нушраку, «это знак, не стоит откладывать дело в долгий ящик». «Сын мой», улыбнулась Анидок, входя в комнату, «отец, как хорошо, что вы оба здесь». Прежде всего, выступила вперед Азакерц, которая пришла вместе с матерью, «я хотела словом, простите меня», потупилась она, «я вела себя недостойно». «Забудем», король ласково приобнял сестру за плечи, «вы не сердитесь», вскинула на него глаза Азакерц, «разве мы можем на тебя сердиться», покачал головой Нушрак. «Дед», Азакерц звонко рассмеялась и бросилась ему на шею, «вы самый лучший на свете». «Вот и прекрасно», улыбнувшись и оглядев всех собравшихся, проговорила Анидок, «будем считать инцидент исчерпанным и забудем глупую ссору. Я бы хотела, сын мой, побеседовать с молодым человеком, который устроил такой большой переполох в нашем семействе». «В этом нет нужды, матушка», пожал плечами король. «Раз уж мы решили обо всем забыть, то его первого следует вычеркнуть из памяти. И я уже распорядился выслать его из города. Больше он нас не побеспокоит, уверяю вас». «Нет», тут же вскрикнул Азакерц. Нушрак нахмурился и неодобрительно взглянул на внука. Кажется, его величество забыл, о чем они только что договорились, и решил сразу выложить карты на стол. Впрочем, тут же спохватился его величество, перехватив взгляд деда, «если вам, матушка, так угодно». «Скорее всего, он еще не успел уехать, но я собирался рассказать вам о гораздо более важных вещах. Мы с господином главным министром посовещались и пришли к выводу, что нам следует заключить союз с королевством туманов и облаков». «Союз?» – переспросил Анидок, переводя взгляд сына на отца. «И какого же рода будет этот союз, могу я узнать? Впрочем, если я правильно понимаю, то вы изволите говорить». «Именно», – рассмеялся его величество. «Вы, как всегда, удивительно прозорливы, мама». «Да, я говорю прежде всего о брачном союзе. Я с удовольствием возьму в жены принцессу Росинку. Разумеется, если она окажет мне такую честь, и если вы согласитесь, матушка». «Кажется, за ней дадут неплохое приданое», – протянула Анидок. «А самое главное, мы объединимся с королем Громом, и наше могущество таким образом возрастет». «Я правильно поняла?» «Абсолютно», – кивнул Нушрак. «А еще, его величество наставительно поднял вверх указательный палец, наше могущество возрастет вдвое, поскольку я думаю о двойном брачном союзе». «То есть», – широко распахнула глаза Анидок, – «ты решил, Азакерц выйдет замуж за правителя королевства туманов», – радостно заключил король. «Что думаешь, дорогая сестра?» подмигнул он на Закерц. «Его Величество Король Гром довольно хорош собой, он одних лет со мной, и ему тоже пришла пора жениться. И я просто уверен, вы понравитесь друг другу. Да я скорее умру», — отшатнулась от него Азакерц. «Значит, вот как вы держите слово, матушка?» Тут же напустилась она на Анидок. «Наговорили мне с три короба, будто все уладите, а сами решили мне устроить западню, обделываете свои грязные делишки за моей спиной. Опомнись, Азакерц». С негодованием взглянула на нее Анидок. «Я обо всем узнала только что, как и ты. Твой брат просто высказал предположение, поэтому будь добра, прекрати истерику». «Ничего я не стану прекращать», — закричала Азакерц. «Вы мне попросту противны своим лицемерием». «Сестра», — король протянул руку, чтобы погладить ее по плечу, но принцесса грубо оттолкнула его. «Не трогай меня, подлец, Азакерц», — прикрикнул на нее Нушрак. «Ты действительно перегибаешь палку, перестань ругаться, прошу тебя». «Думаю», — развел он руками, — «нам всем следует немного успокоиться, а уже потом принимать решение. Я никогда не выйду замуж за вашего дурацкого короля Грома», — топнула ногой Азакерц. «Я ни за кого не выйду, кроме Кацарпа, понятно вам?» «Собственно», — Азакерц обвела членов своего семейства торжествующим взглядом и, ничуть не смущаясь, закончила: «я уже стала его женой». «О боже», — прошептала Анидок, сжав при этом руку отца. «Вот так новости», — пробормотал его величество, опускаясь в кресло. «И что нам теперь делать?» — растерянно взглянул он на мать и деда. Глава 6. Азакерц злорадно усмехнулась, глядя на вытянувшиеся лица своих милых родственников. «Что ж, и по делам им. Она, правда, обещала своему возлюбленному не выдавать их маленькую тайну, и это, согласитесь, более чем разумно. Азакерц никогда не раскрыла бы рта, но если уж дело приняло такой оборот, она должна сделать все возможное, чтобы, во-первых, вызволить любимого из заточения, а во-вторых, не допустить, чтобы братец, чтоб ему пусто было, причинил ее милому Кацарпу какой-либо вред». Про себя Азакерц давно уже решила, что останется с Кацарпом во что бы то ни стало. Скандал с матерью, честно признаться, немного выбил ее из колеи. Когда Анидок стало плохо, принцесса испугалась, все же зла матери она не хотела. К чему скрывать, Азакерц любит свою мать, даже невзирая на тот факт, что та не всегда справедлива к ней. В конце концов, разве Азакерц виновата в том, что искренне и на всю жизнь полюбила человека? Родные, наоборот, обязаны поддержать ее, а не вставлять палки в колеса. Когда Кацарп впервые поцеловал ее, Азакерц поклялась и ему, и самой себе в том, что отныне больше никто не посмеет к ней прикоснуться. Однажды ей, разумеется, при помощи своего дорогого кузена удалось тайком убежать к Кацарпу на свидание. Это случилось незадолго до того, как король распорядился отправить его в ссылку из-за дуэли. Азакерц полночи тогда провела наедине со своим милым, и это были самые лучшие, самые сладостные моменты в ее жизни. Они ужинали вместе, сидели, обнявшись, прямо на полу у камина и говорили только о том, как сильно любят друг друга. «Я буду принадлежать лишь тебе одному», — пообещала она тогда Кацарпу. «Ты не представляешь, сокровище мое», — улыбнулся он ей, — «как я рад слышать от тебя эти слова. А теперь, если позволишь», — он осторожно прикоснулся губами к ее щеке, — «давай приступим к ужину. Я ведь так старался, выбирая для тебя эти изысканные яства». Азакерц не хотелось уходить, но Алис, который все это время дежурил под дверью, подал условный знак, постучал три раза. Это означало: «время пришло, пора уходить. Я провела с тобой почти всю ночь», — хихикнула Азакерц. «Выходит, мы теперь муж и жена». «О, Азакерц», — грустно улыбнулся ей Кацарп, — «если бы только это была правда». Конечно, Азакерц сделала глупость тем, что проболталась, не стоило никому из ее семейки знать об этом. Но они сами виноваты, поскольку попросту довели ее. «Как изволишь понимать твои слова», — наконец-то обрела дар речи мать. «Вы все прекрасно слышали, что я сказала». Азакерц сама поражалась собственной дерзости, но ведь и терять ей, если вдуматься, больше нечего. «Но если уж вы настаиваете, могу повторить. Я люблю одного только господина Кацарпа. Он — мы с ним виделись несколько раз, и он сделал меня женщиной. Теперь я его жена». Мать уставилась на нее так, словно хотела испепелить взглядом. Азакерц видела, что она хочет что-то сказать в ответ, но ей словно не хватало воздуха. Анидок тяжело дышала, будто бы ей пришлось бегом подняться по лестнице на 1000 ступенек. Азакерц вернула матери презрительный взгляд. Пусть больше не думает, будто бы способна испугать ее. Азакерц, теперь ничего не страшно. Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь, Азакерц. Наконец, процедила сквозь зубы мать. Она собиралась добавить что-то еще, но разлюбезный братец не дал ей договорить. Азакерц также не успела и рта раскрыть, чтобы дать матери очередную отповедь. Его Величество, забыв о своей выдержке и хладнокровии, накинулся на сестру с кулаками. «Ах ты, маленькая потаскушка!» — крикнул он ей и дважды ударил по лицу. Азакерц пошатнулась, закрыла лицо ладонями и отвернулась, чтобы никто не видел слез, выступивших у нее на глазах. Она не доставит своим милым родственникам такого удовольствия, увидеть ее плачущей. «Мерзавка!» — продолжал бушевать Нушрак-младший. «Решила опозорить нас!» — кричал он. «Не выйдет! Перестань, пожалуйста!» Мать потянула его за рукав, но он в раздражении стряхнул ее руку. «Не надо, мама, не успокаивайте меня. Подумать только, до чего мы дожили, а я-то собирался, хорош бы я был, если бы мы ее просватали, а потом выплыл бы на свет ее позор. Да мы бы стали посмешищем во всем мире. Ну, я тебе задам, негодяйка такая». С этими словами он снова замахнулся на Азакерц. «Давай», — резко повернулась она к нему. «Ударь меня еще раз, братец, ну, немедли, храбрец». Презрительно выплюнул Азакерц. «Конечно, неприятно, когда тебя оставляют в дураках, но что поделать, теперь тебе придется считаться со мной, и моим мужем станет тот, кого я люблю всей душой, только через мой труп. В ней остался в долгу король, я тебя сошлю к черту на рога или заточу в монастырь, поняла? А что касается этого, я сейчас же отменю приказ о его ссылке и велю отправить его за решетку, в башню смерти». У Азакерц ёкнуло сердце. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею. Я, король, дорогая сестра, и потому мое слово здесь решающее. Его сбросит вниз, и даже следа не останется от этого наглеца. Хотя нет, это слишком мягкое наказание для негодяя. Я кастрирую его, а после велю четвертовать. Тогда и меня можешь сбросить с башни смерти, потому что если ты хотя бы пальцем тронешь Кацарпа, я наложу на себя руки. И у тебя еще хватает совести ставить мне условия». «Хватит», — рявкнул Нушрак. Его голос прозвучал так громко, властно и твердо, что все присутствующие невольно вздрогнули. «Да», — кивнул он внуку, — «ты прав в одном. Нужно отменить приказ об отправке Кацарпа в ссылку. До завтра, по крайней мере», — прибавил он, и тон его очень не понравился Азакерц. А сейчас Нушрак крепко сжал Азакерц руку и решительно потянул ее к выходу. «Пошли со мной. Мы, с вашего разрешения», — обратился он к Анидок и внуку, — «оставим вас ненадолго. Я хочу побеседовать с нашей дорогой Азакерц с глазу на глаз». Но, дед, попыталась было высвободиться из его стальной хватки Азакерц, но тут же замолчала и резко сникла под его мрачным взглядом. Вздохнув, она покорно пошла вслед за дедом, понимая, что перегнула палку, и теперь ей придется несладко. С господином главным министром шутки плохи, это известно всем. Нушрак привел внучку к себе в покое, запер дверь, усадил ее в кресло, а сам встал напротив нее. «А теперь, будь добра, объясни мне, что ты устроила?» — строго спросил он. «Что вы хотите знать?» — поежилась Азакерц. Никогда еще ее любимый дед не смотрел и не разговаривал с ней вот так, точно она преступница. Дядюшка Гур вспоминал как-то о том, как он работал в зеркальных мастерских. По его словам, все зеркальщики тогда, точно огня, боялись деда, а уж если кто из них провинился, то просить пощады было бесполезно. Они от одного взгляда министра Нушрака впадали в трепет, и теперь Азакерц понимала, это были не пустые слова. «Ты сказала матери и брату правду, или это твоя очередная уловка, дабы досадить им? Отвечай, дед, поймите». Азакерц принялась хрустеть костяшками пальцев, что выдавало сильное волнение. «Они меня сами вынудили. Я не хотела грубить или. Мне нужно только одно, чтобы меня не разлучали с тем, кого я люблю больше жизни. Уж вы-то меня должны понять. Это не ответ». Азакерц набрала побольше воздуха в грудь. «Будь что будет. Да, это правда. И что, вы меня теперь убьете?» Ей все же не удалось сохранить хладнокровие. Голос дрогнул. Нушрак тяжело вздохнул и подвинул себе стул. «Ты понимаешь, что фактически подписала смертный приговор этому несчастному?» — пристально взглянул он на внучку. У Азакерц моментально все похолодело внутри. «Нет», — по щекам потекли слезы, а голос то и дело срывался от волнения. «Нет, пожалуйста, дед, он ни в чем не виноват». «Еще как виноват». Нушрак подался вперед и мягко погладил ее по плечу. «Он нанес смертельное оскорбление не только тебе, но всему королевскому дому. Твой брат прав. За такое полагается пытка и смертная казнь. А если я скажу, что соврала? В отчаянии заломила руки Азакерц. Ты ведь уже не ребенок, Азакерц, покачал головой Нушрак. Ты взрослая девушка. Твое заявление слышала вся семья и, вполне возможно, слуги. Это слишком серьезно, чтобы так просто разбрасываться подобными словами. Я только хотела разозлить их, всхлипнула Азакерц. Впрочем, задумчиво протянул Нушрак, это ведь легко проверить. Что вы имеете в виду? Все очень просто. Я прямо сейчас приглашу сюда лекаря, дабы он осмотрел тебя, и тогда станет ясно, правду ты сказала или солгала. Азакерц передернула. Я не хочу. Умоляю вас, дед, не нужно, давайте просто забудем обо всем. Я хорошо. Вновь всхлипнула Азакерц, смахивая слезы со щек. Я скажу правду. Да, несколько раз мы виделись с Кацарпом наедине. Он тайком приезжал в столицу, и у нас были свидания. Но ничего такого не было, я вам клянусь. Мы просто самое большое, на что он отважился, поцеловал меня несколько раз. Ну как мужчина женщину, я хочу сказать, и только. Я должен тебе верить, Азакерц. Покачал головой Нушрак. Вам я никогда не лгала, дед. Сейчас, насколько я могу судить, ситуация изменилась. Я уже не уверен, солгала ты мне, или своему брату. Посему игры закончились, моя дорогая Азакерц, сурово взглянул на внучку Нушрак. Если то, что ты сказала брату, неправда, так будет лучше прежде всего для тебя. Потому что в этом случае ты просто посидишь какое-то время в заперти в своих покоях, дабы хорошенько поразмыслить о своем поведении. Ну, а дальше, будет видно. Я не хочу замуж за короля грома. Жалобно взглянула она на деда. Ну, к этому разговору мы вернемся позже. Разумеется, принуждать тебя никто не станет, и я сам об этом позабочусь. Но это, повторюсь, только в том случае, если ты сейчас была честна со мной. А если же нет, если ты солгала сейчас, то Кацарпа и впрямь по закону следует казнить. Что же до тебя, то ты в этом случае отправишься либо в наш летний замок, в долину глубоких озер, либо же, как и сказал твой брат, в монастырь. Там ты будешь жить до тех пор, пока его величество не решит, как с тобой поступить. Он либо найдет тебе мужа, который согласится, скажем так, покрыть твой позор. Подобные случаи, знаешь ли, не раз имели место быть, разумеется, за соответствующее вознаграждение. Либо же твоя судьба – остаться в монастыре до конца дней. Азакерц затрясло от страха. И зачем только она ляпнула эту глупость? Она хотела вызволить любимого из беды, а получилось, что сделала только хуже. Я умоляю, Азакерц вскочила на ноги, опустилась перед дедом на колени, взяла его за руки, по очереди поднесла их к губам. Смилуйтесь, я никогда больше не поступлю так дурно, дед, я буду самой послушной на свете, но только не губите его. Взгляд Нушрака потеплел, тяжело вздохнув он поднял Азакерц на ноги, и она тут же бросилась к нему в объятия и разрыдалась. Хорошо, Нушрак погладил ее по спине, затем чуть отстранил от себя, взглянул прямо в глаза. Я, кажется, знаю еще один выход. Какой же? Затаив дыхание, проговорила Азакерц. Если, повторяю, твои слова, сказанные брату, правда, то дабы не устраивать скандал, и раз уж ты так просишь за этого человека, если вы и впрямь любите друг друга, то пусть он женится на тебе, дед. Азакерц не поверила своим ушам. Неужели она не ослышалась? Вы не шутите? Улыбнулась она. Я никогда не шучу, ты знаешь. Но выйдя за него замуж, ты лишишься своего титула принцессы крови, и уже не будешь принадлежать к нашей фамилии. Ты станешь обычной дворянкой. Какой там у него титул? Кажется, земли, коими владеет Кацарп, дают ему право на баронскую корону. Так вот, станешь обычной баронессой, отправишься жить к мужу. Таков закон. Мы не сможем жить во дворце, изумилась Азакерц. Ну, с одной стороны, запретить вам никто не сможет, но ты должна понимать, что вряд ли твой брат придет от этого в восторг и захочет терпеть около себя Кацарпа. В таком случае, почему же матушка, выйдя замуж, не уехала в имение господина Аргита, а осталась здесь? Пробормотала себе под нос Азакерц. Потому что, чуть повысив голос, ответил Нушрак, твоя мать стала женой Аргита, который носил и носит титул герцога и является главнокомандующим нашей армией, а значит, стоит вровень с принцами крови. Не говоря уж о том, что по знатности, а равно и древности, его род вполне может соперничать с королевским. Не стоит, усмехнулся он, сравнивать его и Кацарпа. В плане родословной, Знаешь ли, это сравнение не в пользу твоего предполагаемого жениха. Азакертс коротко вздохнула. Так что же, в упор посмотрел на нее Нушрак. Ты хочешь сказать мне что-то еще? Или же я зову лекаря? Как ты решишь, так и будет, дорогая. Мне вполне будет достаточно твоего слова. Не надо лекаря, дорогой дед. Гордо вскинула голову Азакертс. Я сказала правду там, в кабинете его величества. Да будет так, как вы сказали. Я выйду за Кацарпа и уеду с ним. Пусть так, подумала она, зато мы будем с ним вместе, и никто не сможет нас разлучить. Я вам очень благодарна, дед, улыбнулась она, за такой подарок. Это твое последнее слово? В его взгляде вдруг промелькнуло грусть или, быть может, сочувствие. Да, твердо произнесла Азакертс. Что ж, глубоко вздохнул Нушрак, идем, узнаем теперь, что на это скажет наш милейший господин Кацарп. Глава 7. А что тут у вас происходит? Маршал Ргит решительным шагом вошел в кабинет его величества. Он остановился на мгновение на пороге, чтобы поклониться присутствовавшим там королю и Анидок. «Я искал вас, дорогая», — улыбнулся он жене, — «и Асырк мне сказала, что вы с нашей дорогой принцессой пошли к его величеству. А еще она обмолвилась о том, что вы поругались, после чего вам стало плохо». «Плохо?» — тут же встревожился король. «Что такое, матушка?» «Ничего, все нормально», — отозвалась Анидок. «Мы с Азакертс, скажем так, слишком бурно выясняли отношения, и мне и впрямь сделалось дурно. Но теперь все уже прошло». Опять Ргит взял жену за руку и пристально взглянул ей в глаза. «Это ведь уже не в первый раз, мне кажется. О боже!» — рассмеялась Анидок. «Вы, дорогой мой, прямо как мой отец и Асырк. С самого детства, стоило мне чихнуть, и они наперегонки мчались звать врача. Но на этот раз, уверяю, повода беспокоиться нет. Я хотела сообщить об этом всем сразу и в более приятной обстановке, но как уж получается. Тем более, дорогой, вам подобает узнать об этом первому». На лице Ргита мгновенно расцвела улыбка. «Я правильно понимаю, душа моя, что вы говорите о том», закончила за него Анидок, «что в скором времени вы, господин маршал, во второй раз станете отцом». Ргит ничего не ответил, он привлек жену к себе и крепко обнял. «Хоть одна радостная новость за последнее время», — обрадованно воскликнул король, целуя матери руку. «Поздравляю, матушка, это просто замечательное известие. И вас, разумеется, дорогой отец». «Благодарю», — улыбнулся маршал, по-прежнему не выпуская Анидок из своих объятий. «Однако», — проговорила между тем Анидок, нехотя высвобождаясь из объятий супруга, — «делу, как говорят, время. Я пришла еще и потому, что обещала Азакертс побеседовать с ее избранником. Прошу вас, сын мой, отдать соответствующее распоряжение. Пусть его приведут сюда или же ко мне». «Но зачем?» – недоуменно воззрился на мать Нушрак-младший. «Мне кажется, нужно просто отправить его в тюрьму, и дело с концом. Давно следовало это сделать». «А чем вы?» – не понял Ргит. Его величество, тяжело вздохнув, рассказал своему приемному отцу о том, что произошло. «Я бы не стал», — покачал головой Ргит, — «рубить с плеча, сынок. Нужно прежде всего во всем разобраться. И, наверное, вам и впрямь необходимо серьезно поговорить». «Да ни о чем мне с ним разговаривать», — взвился его величество. «Ну почему же?» — усмехнувшись, произнес только что вошедший в комнату Нушрак. «Наоборот, нам всем следует сейчас побеседовать с господином Кацарпом и поздравить их с Азакертс». «С чем?» — хором воскликнули Анидок и его величество. «С нашей свадьбой», — возвестила Азакертс, которая в эту самую минуту впорхнула в комнату. «Какой еще свадьбой?» — удивленно моргнул король. «Моей и господина Кацарпа», — торжествующе взглянула на него сестра. «Да, господа», — повернулась она к матери и маршалу, — «я хочу, чтобы вы все узнали об этом. Мама, господин Ргит и вы, ваше величество, я имею честь сообщить вам, что стану супругой господина Кацарпа в самое ближайшее время». «Верно, дед», — кивнула она Нушраку. «Именно», — отозвался тот. «Отец, вы с ума сошли», — вырвалось у Анидок. «Простите меня, но, принимая во внимание все, что мы услышали, и что мне только что подтвердила Азакертс», — развел руками Нушрак, — «нам ничего другого не остается». «Выходит, это правда?» — строго взглянула на дочь Анидок. «Я, признаться, на какое-то время поверила, будто ты это сказала от отчаяния и обиды, чтобы насолить мне и брату». «Нет, матушка», — пожала плечами Азакертс, — «все, что я говорила о нас с господином Кацарпом, правда. И нам с ним теперь предстоит вместе идти по жизни». «Абсурд!» — воскликнул король. «Вовсе нет», — возразил Нушрак. «Мне кажется, Это самый лучший выход. И я согласна уехать с Кацарпом к нему в имение и жить там до конца дней. Мы будем счастливы вместе. С вызовом взглянула на своих родных Азакерц. Да, все это превосходно, протянул маршал. Но что по этому поводу думает сам жених? Ты хорошо подумала, спросила тем временем Анидок у дочери. Ты больше не будешь принцессой, уедешь из родного дома и будешь прозябать в провинции. Учти это, сестра. Попытался еще раз воззвать к здравому смыслу Азакерц король. Принцесса же в ответ лишь отмахнулась от матери и брата. Тут нечего обсуждать. Я все решила. Мы с Кацарпом любим друг друга, и никто не сможет нас разлучить. Да будет так, кивнул Нушрак. Анидок в ответ лишь передернула плечами, а король лишь обреченно махнул рукой. Ты, друг мой, похлопал маршала по плечу Нушрак, попал в самую суть. И именно это мы сейчас и узнаем. Привести сюда Кацарпа. Приказал он слугам. Все время, пока Кацарпа не доставили в кабинет его величества, прошло в тягостном молчании. Все присутствующие не проронили ни слова, пока, наконец, слуги, повинуясь приказу, не доставили Кацарпа. Он вошел в кабинет, испуганно озираясь, поскольку не подозревал, что его ждет. Все эти дни он провел в заперти, строя догадки о том, какова же будет его дальнейшая судьба. В одном он был уверен точно. По головке его точно не погладит, и на этот раз ему, судя по всему, придется уехать к себе в имение. Хуже этой ссылки и представить себе было сложно, поскольку Кацарп отчетливо представлял себе лицо старшего брата, когда тот узнает обо всем. Наверняка скажет, что Кацарп идиот, и ему нельзя поручить даже самого элементарного. Кацарп вздохнул. А все же, как там ни крути, принцесса очень красивая девушка, и если бы он заполучил ее, то... пожалуй, мог бы собой гордиться. Впрочем, кто знает, если бы последнее свидание, на которое он возлагал такие надежды, не сорвалось, то он уже мог бы праздновать победу. Что ж, господин Кацарп, голос его величества прервал мысли Кацарпа, мы вас пригласили за тем, чтобы объявить нашу волю. Кацарпа передернуло. Тон, которым король говорил с ним, явно не предвещал ничего хорошего. О, ваше величество, начал было он, поверьте, я... между нами, то есть мною и вашей сестрой мы ничего не, милый. Азакерц, не раздумывая, бросилась ему на шею. Все хорошо, мой брат, благодаря деду, разумеется, сменил гнев на милость. И отныне я, твоя, мы будем вместе, слышишь? Радостно щебетала она, целуя его. Больше никто и никогда не сможет нас разлучить. Это правда, только и мог вымолвить он. Король лишь мрачно кивнул. Да, господин Кацарп, ответил за внука Нушрак. Посовещавшись, мы решили, что грех разлучать людей, любящих друг друга. Во всяком случае, мне хорошо известно, что такое настоящая любовь, и я желаю счастья своей любимой внучке. Господин главный министр, поклонился Кацарп, это такая честь. Отныне вы будете заботиться о ней, продолжал Нушрак, и потому должны пообещать, что сделаете все возможное, дабы она была счастлива. Разумеется, просиял Кацарп. «Конечно», — вздохнул Нушрак, жестом остановив Анидок, которая хотела было что-то прибавить к его словам, «мы будем скучать по Азакерц, но ведь вы уедете не за 39 земель. Полагаю, его величество позволит вам бывать время от времени при дворе». «Время от времени?» — растерянно переспросил Кацарп. «Да», — следующий предостерегающий жест Нушрака предназначался внуку, который тоже хотел было ответить Кацарпу. Время от времени, изредка, ведь вам с женой придется жить в провинции, в вашем имении. В имении, Кацарп недоуменно оглядел всех присутствующих, а потом посмотрел в глаза Азакерц. Как это, в моем имении? Да, именно у вас, отчеканил Нушрак. Она становится вашей женой, поскольку вы сами понимаете, почему, не так ли? Ты обесчестил мою сестру, ублюдок, не выдержав, процедил сквозь зубы король. Поэтому ты на коленях обязан благодарить моего деда, иначе я уже подписал бы приказ о твоей казни. Но, побледнел, как полотно, Кацарп, но я ничего, клянусь вам, ваше величество, господин министр, я абсолютно ничего не делал. Так или иначе, Нушрак, казалось, не обратил на его слова никакого внимания, закон гласит, что, поскольку по происхождению вы ниже ее, то моя внучка, выходя за вас замуж, разумеется, теряет право на титул принцессы крови и становится простой дворянкой. Конечно же, приданое она получит довольно внушительное, думаю, этих денег вам хватит, чтобы обустроить свое, извините за банальную фразу, гнездышко, и только, выпалил Кацарп. То есть я хотел сказать, ты не рад, обиженно поджав губы, спросила у него Эзакерц. Ее явно приводило в замешательство нерешительности затянувшееся изумление Кацарпа. Я рад, конечно, кисло улыбнулся Кацарп. «Но мы можем поговорить с тобой с глазу на глаз, Эзакерц», — выпалил он. «Если вы позволите, конечно, ваше величество», — он поклонился королю чуть не до земли. «Мы охотно оставим вас одних», — кивнул Нушрак. «Если что», — он осторожно дотронулся до плеча Эзакерц, — «то мы будем поблизости. Идемте же, господа». «Отец», — повернулась к Нушраку Анидок, — «стоило им только выйти за дверь. Я поверить не могу, вы и в самом деле хотите, чтобы они поженились? А что еще остается делать?» — вздохнул король. «Раз моя сестра повела себя так, но она не будет с ним счастлива!» — воскликнула Анидок. «И она сама должна это понять!» — тихо проговорил Нушрак. «Я, разумеется, желаю ей счастья, но сейчас мне бы, конечно, очень хотелось ошибиться, но думаю, этот разговор все решит. Наша Эзакерц поймет, что, к сожалению, выбрала не того, отец!» — изумленно воскликнула Анидок. «Кажется, я поняла. Он сам сбросит маску», — кивнул Ргит. «Собственно, он уже это сделал при всех нас. Бедная моя сестра», — вздохнул король. «Признаю», — в тон ему проговорил Нушрак, — «что это несколько жестоко, но другого выхода не было». Глава 8. Кацарп был совершенно сбит с толку. Он-то уже обдумывал план побега из столицы, поскольку ему совершенно не улыбалось окончить свои дни в тюрьме за то, что вернулся в город без разрешения. Да еще, в довершение всех несчастий, его застукали с поличным на месте преступления. И здесь, стоит заметить, опять все пошло наперекосяк, ведь Кацарк получил четкое указание довести, так сказать, дело до конца и получить на свидании с принцессой свой трофей. Потом он уехал бы и тайно бежал за границу, и там уж никто бы его не смог достать. Честно говоря, Кацарк терялся в догадках, что именно задумал его старший братец, и зачем, собственно, все это понадобилось. Он тихо жил себе в имении, тратил наследство, оставленное ему родителями и крестным. Крестный, надо заметить, был у них с братом, судя по всему, человеком весьма дальновидным, а сверх того, богатым. Кацарк практически не помнил господина Цертиха. Когда тот был казнен, он был еще слишком мал. Однако же и матушка, и старший брат, названный, кстати сказать, в честь крестного отца, всегда отзывались о нем с почтением. Он был очень умным человеком, любила повторять мать, и мы с мужем были всем обязаны господину Цертиху. Кроме того, он души не чаял в вас, мои дорогие дети. Помните же об этом и чтите его память. Да, матушка, кивнул брат, вы можете быть спокойны, мы с братом не забудем доброту нашего крестного. Им с братом действительно было за что благодарить крестного отца, так как незадолго до смерти он тайно перевез почти все свои богатства, а мешков с золотом и ларцов с драгоценностями у него был предостаточно, в старый дом, который некогда принадлежал родному отцу Кацарпа, и который теперь принадлежал старшему брату. После казни крестного все его имущество, включая и родовой замок, отошло в королевскую казну, а чуть позже то же самое произошло и со всем состоянием матери. Ее дом, драгоценности и даже экипажи – все было конфисковано. Дом же первого мужа, а равно и состояние крестного не тронули, поскольку ими к тому времени целиком и полностью распоряжался старший брат. Наш отец, то есть, я хочу сказать, крестный отец, разумеется, сказал Кацарпу старший брат, действительно был очень предусмотрителен. Он обеспечил нам с тобой безбедное существование. Это же дом нашего отца, пожал плечами Кацарп. Ну да, согласился Цертих, но вот только порядок в нем поддерживается, и уже в течение многих лет, на деньги крестного. Ты прав, пожалуй, улыбнулся Кацарп, нам с тобой несказанно повезло. Именно, усмехнулся брат, у нас с тобой не отобрали этот дом только благодаря предусмотрительности крестного, а еще мы с тобой молоды, свободны, и у нас развязаны руки. А чем ты? Цертих снова как-то зловеще усмехнулся и положил руку ему на плечо. «Мы с тобой не станем просто так сидеть в этой глуши и довольствоваться своим положением. Если бы нашей матери повезло чуть больше, то все было бы иначе. Поэтому мы с тобой, братец, обязаны сделать то, что не удалось нашей матушке. Ты, у Кацарпа пропал дар речи, и натурально затряслись поджилки, ты спятил. Неужели тебе мало того, что случилось, ты так стремишься на плаху следом за матерью?» «Нет», — расхохотался Цертих, Я не собираюсь устраивать заговоры и свергать короля. Я не такой идиот. В отличие от маменьки и ее любовничка Нелюта, я прекрасно понимаю. Пока за короля стоит армия, его будет трудно победить. Тем более, что у меня даже и кучки вооруженных кретинов нет, как у Нелюта. А уж если за короля стоит и знать, и даже нищие голодранцы, то тут и говорить не стоит. Да, я помню честолюбивые мечты матери. Она хотела посадить меня на трон, но я был бы круглым дураком, если бы питал ложные надежды. Нет, я не планирую заговор против короля, но это не означает, что я откажусь от мести. Мести? Пролепетал Кацарп, глядя на брата с ужасом. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что уже сказал. Раздраженно бросил ему в ответ Цертих. Я хочу отомстить им всем. Королю, его матери, господину первому министру и, разумеется, маршалу Ргиту, поскольку именно их стараниями была убита наша с тобой мать. И ты, Кацарп, обязан помочь мне. Неужели ты желаешь, чтобы смерть нашей дорогой матушки сошла мерзавцам с рук? Конечно, нет, принялся уверять брата Кацарп. Я целиком полагаюсь на тебя, если ты считаешь, что так нужно, я готов тебе помочь. Вот и прекрасно, обрадовался Цертих. Ты напишешь его величеству письмо, сообщишь, что просишь прощения за свою вероломную мать, отрекаешься от всех ее злодеяний, ну и в таком духе. Потом, поедешь ко двору, освоишься там, заведешь знакомство, а затем, у короля есть младшая сестра, и говорят, она весьма не дурна собой, так что эта часть нашего плана не будет предоставлять для тебя неудобств. Кацарп выполнил все в точности, что приказал ему старший брат. Если уж на чистоту, ему было наплевать и на мать, и на Цертиха, и на все его планы мести. Он просто подумал, что жизнь при дворе гораздо веселее и приятнее прозябания в провинции. Он поедет в столицу и начнет вести светскую жизнь, а там уж, если брат станет слишком досаждать, найдет способ отделаться от него, если к тому времени Цертих сам не откажется от своего плана. Так оно и произошло. Кацарп очень быстро освоился при дворе, и ему, к чему скрывать, нравилась веселая и праздная жизнь, которая тут же затянула его в водоворот развлечений и наслаждений. Он почти и не вспоминал о брате, ему казалось, что их с Цертихом договор – просто глупость, которой не следует придавать значения. Он уехал из дома и теперь больше не зависит от Цертиха. Кроме того, вдали от брата Кацарп чувствовал себя гораздо увереннее, несмотря на то, что Цертих все равно контролировал каждый его шаг, присылая каждую неделю длинные-предлинные письма, содержавшие подробные инструкции по поводу того, как следует себя вести. Впрочем, Кацарп вскоре понял, что ему вовсе не обязательно слепо следовать советам старшего брата, в конце концов у него и своя голова на плечах имеется. Правда, когда произошла та идиотская история с дуэлью, и его выслали из города, Цертих был крайне недоволен. Он даже ударил Кацарпа, крича, что тот безответственный мерзавец, который погубит все дело. Ну, а как еще было поступить Кацарпу, когда жена казначея сама была не прочь пококетничать с ним, ей до смерти надоел муж и хотелось новых ощущений. А Кацарпу нравился ее веселый нрав, не говоря уж о том, что она не была стеснена в средствах. Кто же знал, что муженек у красавицы просто бесноватый. Он застал парочку в самый неподходящий момент, избил неверную жену, спустил Кацарпа с лестницы, а на другой день прислал ему вызов на поединок. Уклоняться Кацарп не стал, потому что его сочли бы бесчестным трусом, с которым зазорно даже рядом стоять. Разумеется, скандал дошел до самого короля. Казначея посадили под арест, а Кацарпа попросту выслали из столицы. Цертих пришел в ярости, набросился на младшего брата с кулаками. «Ты просто болван!» — кричал он. «Чуть было не погубил все дело, столько времени псу под хвост. Теперь нам придется начинать все с самого начала. Хорошо еще, — смягчился он, — что ты выполнил хотя бы первую часть моего плана. План Цертиха заключался в том, что Кацарп должен был влюбить в себя принцессу Эзекерц, соблазнить ее и полностью подчинить себе. Она должна стать послушной марионеткой в твоих руках, обязана в рот тебе смотреть. Если ты скажешь ей шагнуть в огонь, она обязана это сделать. Если ты велишь ей зарезать родную мать, должна взять нож и зарезать. Разумеется, это небольшое преувеличение, но принцесса должна любить тебя слепо и бездумно, быть готовой ради тебя на все. Таков был приказ Цертиха. Кацарпу удалось познакомиться и сблизиться с принцессой, и она, кажется, действительно очень привязалась к нему. Проблема была в том, что он сам не чувствовал к ней абсолютно ничего. Конечно, Азекербс была милой и доброй девушкой, прекрасно воспитанной, образованной, как и подобает принцессе. Ко всему прочему, она весьма недурна собой, мало кто из придворных дам сможет с ней сравниться по красоте, и если она кому и уступает, то только собственной матери. Но несмотря на все это, Кацарк почему-то оставался равнодушен к ней. Возможно, если бы ему не приходилось постоянно думать о планах своего брата и дрожать от страха, что однажды их могут разоблачить, он смог бы взглянуть на принцессу по-другому. А может быть, все дело в том, что госпожа Аклип, жена казначея, слишком уж запала ему в сердце. Ах, если бы только им удалось сохранить тайну и по-прежнему встречаться. Она была такой страстной, такой пылкой любовницей, вряд ли кто-нибудь сможет с ней сравниться. А как он любил, когда она распускала свои роскошные огненно-рыжие волосы, и они словно водопад струились по ее округлым белым плечам. Где-то она теперь. Ходили слухи, что после того, как муж жестоко избил ее, он отобрал у нее все наряды и драгоценности, которые некогда подарил, а после велел убираться из дома. Ей, бедняжке, ничего не оставалось, кроме как уйти в монастырь. Цертих же рассердился на брата настолько, что пригрозил лишить его содержания, если тот откажется выполнять то, что от него требуется. Пришлось, скрипя сердце, подчиниться, поскольку, если бы Цертих лишил его содержания и отказался выплатить долги, Кацарку пришлось бы несладко. Поэтому он принялся писать любовные письма принцессе, уверяя ее, что никого и никогда не полюбит кроме нее. Вскоре она ответила ему, а потом все чаще стала писать о том, что хотела бы вновь увидеться. «Это твой шанс», – просиял Цертих, узнав обо всем. «Немедленно отправляйся в столицу, поселись где-нибудь в тихом уголке и пригласи принцессу Азекертс на свидание. А там уж, будь любезен, доведи дело до конца. Она должна стать твоей». «Хорошо», – покорно кивнул Кацарк. «Я все сделаю, не переживай». Однако, свидание не состоялось. Судя по всему, принцесса кому-то проболталась, или же среди ее людей нашелся предатель, который выдал их королю. К Кацарпу в дом явились солдаты и заявили, что он находится под арестом до особого распоряжения его величества. Несколько дней Кацарп был сам не свой и уже распрощался с жизнью. Если королю все известно об их с Азекертс свидании, его могут обвинить в оскорблении принцессы королевской крови и приговорить к смерти. Когда за Кацарпом явились, дабы отвезти во дворец, он пришел в ужас и уже мысленно попрощался с жизнью. Его привели прямиком к королю, и в присутствии всего своего августейшего семейства его величество объявил, что Кацарк, дескать, обесчестил его сестру. Кацарк пытался сказать, что все это неправда, он принцессу и пальцем не тронул, но тут первый министр господин Нушрак выступил вперед, сказав, что теперь Кацарку остается одно – жениться на принцессе. Сначала Кацарк чуть было не рассмеялся от счастья. Кто бы мог подумать, стать мужем принцессы, породниться с королевской фамилией, можно ли даже вообразить подобную удачу. Однако, пыл тут же остудили. Нушрак заявил, что после свадьбы Кацарк и Азекертс должны будут уехать в провинцию и жить там. Более того, титул принцессы крови Азекертс утратит, никакого сказочного богатства за ней в приданое не дадут, ну и в довершение всего, во дворце ей и ее супругу будут не рады. Стоило только представить, что им придется окончить свои дни в провинции, в родовом замке Кацарпа, где, к тому же, с ними под одной крышей будет жить и Цертих, сразу же хотелось выйти от тоски. Ко всему прочему, Цертих вряд ли придет в восторг, ведь опять его план пошел прахом. И что теперь делать? Необходимо все обдумать и обсудить с братом, а значит, нужна отсрочка. Кацарк попросил у королевской семьи позволения остаться с предполагаемой невестой наедине, дабы поговорить с ней. «Милый», Азекертс обняла его за шею, принялась исступленно целовать. «Я так счастлива, ты себе не представляешь. Все разрешилось наилучшим для нас образом, правда? Теперь мы станем мужем и женой, уедем. Почему ты молчишь?» Она отстранилась от него, заглянула в глаза. «Ваше высочество», — улыбнулся он, — «я да, конечно, я счастлив. Но поймите, не стоит торопиться, следует хорошенько все обдумать». «Тут нечего думать», — пылко воскликнула она, — «мы же с тобой любим друг друга, и нам никто не нужен. Я поеду с тобой хоть на край света. Даже если мы вынуждены будем жить в землянке, все равно я не откажусь от тебя». У Кацарпа чуть было не вырвалось, что он-то вовсе не горит желанием жить с Азекертс в землянке, но вовремя прикусил язык. Он молчал, глядя в глаза принцессе, отчаянно пытаясь найти выход из ловушки, в которую сам себя загнал. «Когда же мы уедем?» «Дорогой». Азекерц снова прижалась к нему, нежно провела рукой по волосам и поцеловала. «Я хочу как можно скорее стать твоей женой по-настоящему. Послушай меня, сокровище мое». Кацарп чуть отстранился от нее. «Ты только не волнуйся. Мы обязательно поженимся, как ты того желаешь. Но сначала нужно все подготовить для нашей свадьбы и, разумеется, для твоего приезда в мой замок. Я же не могу привести тебя в пустой и заброшенный дом, верно? Это недостойно тебя, раз ты так считаешь, и поэтому мне нужно сейчас уехать. Нет, не надо грустить, сокровище мое». Заметив, что глаза Азекерц наполняются слезами, Кацарп вновь привлек ее к себе. «Это всего на несколько недель. Я подготовлю нашу свадьбу и вернусь, и тогда уже никто нас не разлучит, клянусь». «Раз ты так хочешь», — вздохнула Азекерц, — «пусть так и будет. Твое слово — закон для меня, но молю тебя об одном — не задерживайся». Кацарп вздохнул в облегчении. «Кажется, он получил отсрочку, у него есть время посоветоваться с братом, все обдумать и принять окончательное решение». Глава 9. Вот уже который день принцесса Азекерц не находила себе места, и зачем только она пошла на поводу у своего почтенного семейства и отпустила Кацарпа одного. Стоило настоять на своем и поехать с ним, какая в сущности разница, успеют ли подготовить дом к приезду новой хозяйки или нет. Она и сама прекрасно бы с этим справилась, раз уж ее судьба теперь жить вдали от родных. Иногда, к чему скрывать, у нее сжималось сердце, стоило только представить, что ее близких не будет рядом. Она не сможет больше прибежать к деду и упросить его поговорить с мамой и убедить отдать ей фамильное колье покойной бабушки. Не навсегда, разумеется, только один раз, надеть на праздничный бал в честь дня рождения его величества. Больше она не поспорит с матерью из-за какого-нибудь пустяка, не помирится с ней уже через четверть часа после ссоры, и не будет сидеть подле мамы, а та не погладит ее по голове, не произнесет тихо и ласково: «Ты уже совсем взрослая, дочь моя, тебе нужно научиться держать себя в руках». Забавно, но Азекерц даже споры и разногласия стали казаться почти приятными, во всяком случае, они не вызывали горестных воспоминаний. Не говоря уж о том, что уехав, Азекерц не сможет побеседовать со старшим братом, если вдруг ей потребуется помощь, но по каким бы то ни было причинам она не сможет обратиться ни к матери, ни к деду. Брат всегда нашел бы способ поддержать ее, как это повелось у них с детства. Да что там, Азекерц вдруг поняла, что даже по господину маршалу и то будет смертельно скучать, даром что она всегда недолюбливала его, но все же стоит признать, он, если потребовалось бы, так же, как и все остальные, не оставил бы ее в беде. А младшая сестра Амуб, как же она будет без Азекерц? Ведь она же привыкла к прогулкам по саду, к тому, что Азекерц каждый день навещает ее, помогает в учебе, читает сказки, дарит маленькие подарки вроде новой куклы или шелковой ленты. Мало того, как оказалось, скоро на свет должен появиться еще один юный принц или принцесса. Честно говоря, это известие несказанно изумило Азекерц. Ведь матери уже немало лет, а уж про ее мужа и говорить не приходится, господин Ргит и вовсе старик, и вдруг, известие о ребенке. С другой стороны, необычайно любопытно, кто же родится, брат или сестра, какой он будет, как его назовут. Неужели Азекерц будет далеко, не сможет порадоваться со всеми вместе, не поддержит мать, не станет помогать ей растить этого ребенка, как это было с той же Эмуб? Все это причиняло Азекерц немало беспокойства. Впрочем, тут же говорила она себе, ее же не в тюрьму посадят и не в ссылку отправляют, она просто уедет в провинцию, но сможет писать родственникам, приезжать изредка, да и они тоже всегда будут желанными гостями в ее доме. Это и примиряло ее с создавшейся ситуацией, заставляло смотреть в будущее с радостью. У нее будет свой дом, своя семья, они будут жить вместе с Кацарпом и, безусловно, будут счастливы. Будь ее воля, она последовала бы за своим возлюбленным сразу же, как только мать, дед и брат дали свое согласие на их с Кацарпом брак. Однако, жениху удалось убедить ее, что ехать сейчас было бы сущим безумием, ведь не может же Кацарп привести молодую жену в совершенно пустой дом, это недостойно принцессы. Нет, сначала он сам лично проследит за приготовлениями к свадьбе, а когда все будет готово, вернется за Азекерц. «Ах, дорогой», — прильнула она к Кацарпу, — «я буду так скучать. Прошу, не задерживайтесь, потому что мне кажется, что я умру вдали от вас. Не стоит так терзаться, сокровище мое, Он нежно поцеловал ее в щеку. «Мы очень скоро увидимся, и больше уже не расстанемся. Обещай, что будешь мне писать, дорогой», — попросила Азакерц, «каждый день, дабы я знала обо всем, что с тобой происходит. Каждую свободную минуту я буду посвящать написанию письма вам, а прекрасная моя Азакерц», — улыбнулся Кацарп. Азакерц изо всех сил старалась не расплакаться, глядя, как экипаж ее жениха в сопровождении королевской охраны выезжал за ворота. Каждый день она писала Кацарпу письма, и он исправно отвечал на них, подробно описывая дорогу, прием, который оказал ему старший брат, его радость, начало работ по благоустройству замка. Азакерц не могла дождаться того дня, когда же, наконец, разлука закончится. Каждый день, проведенный вдали от любимого человека, казался ей самой настоящей пыткой. И вот, спустя без малого 4 месяца, наконец-то свершилось то, чего Азакерц так долго ждала. Кацарп написал своей невесте, что для свадьбы все готово. В замке для будущей хозяйки приготовили самые лучшие покои, для Азакерц нанят штат прислуги, чтобы она ни в чем не испытывала неудобств. Кацарп же приготовил дорогие подарки и в самое ближайшее время готов выехать в столицу, за своей обожаемой невестой. Азакерц была сама не своя от счастья, она точно на крыльях летала. «Сбылась моя самая заветная мечта», — на днях призналась она матери. «Я выйду замуж за своего любимого. Ах, вы себе не представляете, как я счастлива, матушка». «Дай бог», — вздохнула мать, грустно глядя на нее. «Не переживайте», — поспешила успокоить ее Азакерц, — «ведь мне ни на что жаловаться, матушка. Я обязана благодарить вас и деда за то, что вы устроили мое счастье». Мать промолчала и снова лишь тяжело вздохнула в ответ. Кацарп должен был вернуться уже 3 дня тому назад, но вот его все не было. Азакерц написала ему несколько писем, но ни на одно так и не получила ответа. Это было странно, поскольку раньше он всегда отвечал ей. Сначала Азакерц подумала, что его задержали какие-то дела в замке, затем, что он столкнулся с какими-либо трудностями в дороге, но чем больше проходило времени, тем сильнее она переживала. «Вдруг с ним случилось что-то плохое?» — со слезами на глазах повторяла она. «Не волнуйся, дорогая сестра», — успокаивал ее король. «Наверное, ничего серьезного не произошло. Возможно, ему потребовалось чуть больше времени на подготовку вашей свадьбы. Но он ничего не сообщил мне. Он не отвечает на мои письма».